Конечно же будут, и еще как. Этого ты не должна смущаться, тем более. Твое красивое тело должно будоражить мужчин, и это должно нравиться тебе. Как знать, может, это даже заставит кого-то действовать, и попытаться сорвать с тебя этот долбанный купальник. От слов блондинки теперь у Люси покраснели даже ушки. Но Лесси умела быть настойчивой, и чуть ли не заставила девушку действовать. И если при блондинке Люси просто очень смущалась раздеваться, то самое страшное ждало ее впереди. Пока девушки возились со своими купальниками и их подгонкой, их спутники быстро сделали что-то вроде набедренных повязок и успели ополоснуться в прохладной воде пару раз. При этом словно мальчишки подняли немало шума. Потом показались их спутницы, и все словно по команде затихло. Их повязки закрывали таз и грудь, и если повязка Люси была стянута не сильно, чтобы создать иллюзию большего объема, то повязка Лесси была затянута туго, и ее немаленькая грудь словно пыталась вырваться из этой повязки. Люси казалась худенькой, но при этом очень стройной. Ее кожа была заметно смуглой, и казалась очень гладкой, длинные, смоляные волосы распущенными спадали на нежные плечи. Кожа Лесси была заметно светлее, а фигура заметно плотнее, но без лишнего жира, а словно налившийся соками сочный фрукт. Мужские взгляды замерли на своих спутницах, которых до этого они словно вовсе не воспринимали женщинами. Люси инстинктивно закрылась руками, но Лесси тихо скомандовала ей опустить их, чтобы не казаться дурочкой. Люси не помнила толком, как они подошли к своим, как сели рядом и о чем говорили. Она поджала под себя ножки, долго не знала, что делать с руками. Первые 10 минут она боялась отвести в сторону взгляд, и если бы не природная болтливость Генриха и Лесси, эта пляжная вечеринка вполне бы была похожа на вечеринку немых. Люси. Внезапно ее пробудил чей-то окрик, и девушка нашла глазами Генриха. «Я говорю, ты просто очаровательна. Правда, Билли?» Рейнджер что-то промычал в ответ, а Люси выдавила из себя улыбку и быстро спрятала в сторону глаза. Ей понадобилось еще время, прежде чем она успокоилась и немного освоилась. Люси начала кидать осторожные взгляды в стороны. До этого дня она практически не видела обнаженных мужчин, если не считать нескольких случаев в доме доктора Дактора. Теперь они были так близко, и она внимательно осматривала их тела, казавшиеся чем-то необычным, сильным, крепким. Украдкой она замечала, чем они отличаются, по строению, похожие, но немного разные. Особенно отличались Гарти и Бетон, и если тело парня было заметно моложе остальных, не таким массивным, но жилистым, то тело Бетона казалось слишком массивным, доходя до меры чего-то, что кажется непривлекательным. А так, со стыдом, сама для себя Люси заметила, что они волнуют ее, все, но, конечно же, ей даже хотелось, чтобы Билли посмотрел на нее. Каким-то образом Лесси усадила ее так, что Рейнджер сидел рядом. Люси набралась смелости посмотреть ему в лицо, и тут же поняла, что он невероятно смущен. Ощущение неизведанной до этого, ее собственной женской силы, впервые открылось ей. И Люси действительно понравилось это. Как же она завидовала Лесси, которая могла так непринужденно болтать в подобной обстановке. Спутники девушек ерзали, меняя свои позы, словно старались что-то спрятать. Чем свободнее ощущала себя Люси, тем больше она замечала. Девушка отчетливо ощутила запах Билла, Гартуна, остальных. Пахли они как-то иначе, не так как обычно. Ей захотелось прилечь на плечо Рейнджера и потереться о него волосами. Организм девушки реагировал сам по себе, и запах сидящего рядом Билла казался все более привлекательным. Также она заметила, кто и как смотрит на нее. Когда Люси почти отворачивалась, Билл осматривал ее с ног до головы, и от этого взгляда по ней словно бежали мурашки. Генрих практически не обращал на нее внимания, как, впрочем, и на блондинку. Гартун периодически пожирал глазами грудь Лесси, но и заглядывался на животик Люси. Шарк косился на бедра блондинки, кидал взгляды на Люси, но она была немного скрыта от его взора. Еще она ощущала что-то в воздухе, и с момента их появления оно словно росло. Какая-то невидимая энергия страсти, желание, которую излучают все вокруг, и с каждой минутой ее становится все больше. Она опьяняет, вскруживает молодую голову Люси, и хочется поддаться ей целиком, сделать что-то совершенно безрассудное. Билл и вправду был смущен, и всячески пытался подавить в себе это чувство. Он осматривал фигурку Люси, такую грациозную, нежную, хрупкую, и ему хотелось обласкать ее прикосновениями, покрыть поцелуями. проникнуть руками под эту повязку на ее бедрах, ощупать там все, что можно или нельзя. Билл хотел убежать от этих мыслей, от запаха этой смуглой кожи и черных волос, скрыться в воде озера, но безумная эрекция не позволяла ему не то что встать, но даже изменить позу, в которой он замер. А тело юной девушки словно напрашивалось на ласку, требовало ее. Люси посмотрела ему в лицо и невинно улыбнулась. Ее ножки устали от одной позы, и она поменяла ее, оказавшись еще ближе к Биллу. Будь сейчас они наедине, Рейнджер понимал, что он бы не сдержался, и начал бы ее целовать, понемногу укладывая на землю, и уже не стал бы останавливаться. Лесси попросила Бетона принести им остатки выпивки. Всеобщее волшебство страсти, казалось, совсем не могло на него повлиять, и он воспринимал окружающих, как и прежде, вне зависимости от того, насколько меньше на них стало одежды. После нескольких порций виски, Люси наконец-то смогла раскрепоститься, и даже осмелиться вместе с блондинкой пойти поплавать. Она ощущала на себе взгляды полные желания, и чувствовала сама, что ее ягодицы даже двигаются не так, как обычно. Вода была замечательна своей прохладой. Они плавали, ныряли, и эта прохлада сумела остудить градус их возбуждения, заставляя горячую кровь отойти от самых чувствительных мест девушек. Пока они плавали, их спутники также смогли немного остыть, и теперь даже могли встать, разжечь костер, подальше от воды, и приготовить чего-то перекусить. Хартсон оказался прав. Они и вправду веселились, чуть ли не до самой темноты, вновь возвращались в воду, потом обратно к костру. Люси училась быть смелее, меньше смущаться. Общее страстное напряжение то росло, то вновь немного спадало, и девушке нравилось это чувство. Она заметила, как Билли пытался поговорить с ней немного наедине. И не только он, и Гартун, с его неловкими комплиментами, и даже Шарк, внимание которого, правда, вызывало в ней чувство тревоги. А позже она и сама искала этого уединения с Рейнджером, и даже ожидала чего-то с его стороны, какого-то действия, а быть может даже прямого предложения. И Люси не была уверена, что сказала бы ему «нет», и плевать на все эти приличия и правила. Но, на самом деле ничего не произошло, и все сдержали себя в рамках приличия, хотя и не раз практически поддавались страстному порыву. Все продолжали делать вид, что они всего лишь спутники, не вызывающие друг в друге никаких желаний. Девушки скрывали свою страсть и желание быть согретыми, мужчины скрывали свою эрекцию и желание овладеть их сексуальными телами. Даже с наступлением ночи жара не отступала, и путники периодически возвращались в воду, где Шарк пытался щупать Лесси, а та в ответ хихикала как девочка. Они еще долго сидели у костра, общались о жизни и разных вещах, практически свыкнувшись с возбуждением в своих венах. Они разложили матрасы и по одному отправлялись спать. Про себя Люси отметила жуткое чувство разочарования, практически холодящее, и нежелание идти спать, но словно ждать чего-то, что может случиться в воду, где Шарк пытался щупать Лесси, а та в ответ хихикала как девочка. Они еще долго сидели у костра, девушку действовать. И если при блондинке Люси просто очень смущалась раздеваться, то самое страшное ждал, ставила девушку действовать. И если при блондинке Люси просто очень смущалась раздеваться, то силишь, когда перевалило за полночь, температура начала падать, и становилось вновь прохладно. Люси несколько раз просыпалась, пробужденная прохладой, но ей так не хотелось просыпаться полностью и искать свое покрывало, что она еще сильнее скручивалась калачиком на своем матрасе, обхватывала себя руками и вновь засыпала. На третье подобное пробуждение Люси перевернулась на бок, но не успела уснуть вновь, как ее привлек странный шум. Он напоминал трение ткани, среди которого периодически слышались всхлипывания, легкие, приглушенные стоны и хлопки плоти о плоть. Костер давно погас, и на его месте лишь тлели красные угольки. Они не давали много света, луны не было, ночь была практически абсолютно черной. Люси привстала и тщательно вглядывалась в ночную тьму, но даже ее чувствительные глазки едва ли могли что-то разглядеть. Звуки доносились со стороны матраса Лесси, и несколько раз девушке удалось уловить там какое-то неясное движение среди общей неподвижности густой темноты. И все бы могло быть приемлемо, если бы не подлая мысль, пробравшаяся в ее голову: кто же именно сейчас с Лесси? Казалось, что ответ очевиден, и это должен быть Генрих или Шарк, но любопытство, и в особенности страх, что это не он, но Билли, наполнили ее сердце такой тревогой, что Люси чуть ли не решилась на глупость. Ей очень захотелось встать и тихонько пробраться к матрасу блондинки или рейнджера и убедиться наверняка. Но страх того, что ее поймают за таким делом и поймут неправильно, останавливал. Убеждая себя, что ей это только кажется, Люси, применяя свою волю, перевернулась на бок, принялась засыпать. Послышались несколько приглушенных и очень сладострастных стонов. Ниже живота Люси уже давно все пульсировало, и на этот раз это было уже слишком. Осмотревшись вокруг и убедившись еще раз, что темнота непроглядная, Люси скользнула рукой под свою набедренную повязку. Она думала о Билли, о том, как подкрадывается к его матрасу и просовывает руку под его повязку. Эти мысли быстро сменялись воспоминаниями всего того, что случилось в Саапвилле. Им на смену приходили фантазии о том, как сам Билли подкрадывается к ее матрасу, чтобы сорвать ее набедренную повязку и дать волю своей руке. Не прошло и двух минут, как Люси сжато выдохнула несколько раз, и ее расслабленные мысли незаметно обернулись глубокими снами. Утром первой проснулась Лесси, задолго до того, как показалось солнце. Небо серело, кто-то из ее спутников тихонько посапывал. Лесси устало осмотрелась, потрепала свои волосы, отыскала свою нагрудную повязку. Ее матрас был обильно перепачкан в белое, как и всюду на ее коже, виднелись пятна засохших белков, следы двух гостей, посетивших блондинку этой ночью. Она постаралась вытереть свою кровать, после чего, укутавшись в покрывало, укрыла неосторожно раскинувшуюся Люси и отправилась обратно к озеру. Дул свежий ветерок, и ее кожа покрылась точечками. Лесси не медлила, желая полноценно искупаться в воде, без всяких там повязок, пока все остальные спят. Отбросив в сторону покрывало, она неспешно вошла в воду и принялась плавать, несколько раз окунулась с головой. Запах утра и воды, приятная прохлада и свежесть насыщали блондинку. Что-то хрустнуло среди зарослей кустарника, обильно росшего вокруг озера. Лесси стояла к ним спиной, громко засмеялась, продолжая отмывать свои волосы. Она несколько раз обернулась, уловив среди кустов движение, опознала в таинственном наблюдателе Гортуна. «Горти, смотри там, не оторви себе ничего, ненароком», со смехом сказала она. Гортун показался, встав во весь рост. Он тяжело сглотнул, но держался достойно. «Я подглядывать, но не прятаться. Если бы я прятаться, то не допустить шума, и я не давать воля своим рукам», сказал он даже с гордостью. «Что, правда?» продолжала хихикать Лесси. «Да брось, милый, для мальчишек это нормально. В дороге все мальчуганы всегда пытались подглядывать за мной, и всегда все так и заканчивалось. Я не мальчишка», вдруг обиженно возразил Гортун и, преисполнившись решимости, направился в воду, все ближе и ближе к Лесси. И чем ближе он подходил, тем меньше становилось ее веселье. Блондинка обернулась к нему, закрывая руками свою грудь. Гортун подходил не спеша, пробираясь сквозь воду. Было заметно, как он сдерживает свою обиду, но, похоже, в этот раз что-то взяло верх, чем бы оно ни было, мужеством или несдержанностью. Гортун на время остановился, посмотрел в сторону, потом в глаза Лесси, и сказал с совершенно цивилизованным выражением на лице: «Ты всегда грубить мне, с день нашего знакомства, ты всегда говорить гадости, даже когда я не заслуживать этого». «Слушай, Горти», сказала Лесси, «только не нужно преувеличивать, ладно, ты никогда не слушать меня», уверенно перебил ее дикарь. «Ты всегда перебивать меня, не давать сказать слова», сказал он и приблизился еще. «Я всегда стараться быть к тебе ласковой и доброй, а взамен я получаю только злобой пренебрежение, Горти», растерянно проговорила Лесси. «Я никогда так тебе не говорила, я всегда уважать тебя, а ты говорить, что я дикарь, словно это делает из меня плохой человек, в то же время хвалить действительно злых людей, в которых нет добра сердца и обычное благородство, Горти», виновато проговорила Лесси, и Гортун подошел еще ближе. «Я всегда любить тебя, какая есть, за то, какая ты, и собой, и золотом волос, и всегда прощать незаслуженное зло, которое ты мне дарить. Я всегда жертвовать собой для тебя, а в ответ только холод и неуважение. Ты всегда оскорблять меня мальчишкой, когда мужество мое превосходить большую часть из тех, кому ты дарить свое тепло, Горти», промямлила растроганная Лесси, и несколько слезинок скатились по ее лицу. «Прости, прости меня». Гортун стоял практически вплотную к Лесси, горя праведным гневом. Блондинка стыдилась смотреть в его глаза. «И что теперь?» — спросила она. «Убьешь меня за все свои обиды?» «Нет», — мрачно ответил Гортун, схватил ее за талию и подтянул к себе, крепко прижав. Лесси охнула, и, несмотря на то, что она была заметно выше него, Горти дотянулся к ее лицу, чтобы своими губами вцепиться в ее губы. Поцелуй длился недолго. Лесси оттолкнула его, с протестом. «Что ты себе, блядь, позволяешь?» Но Гортун не сдался, сжал ее еще крепче, вцепился губами с силой зверя, и блондинка ослабла от такого напора. Вскоре руки Гортуна откинули руки Лесси в стороны, и он принялся сжимать ее пышную грудь. Пальцы парня от мягкой плоти переходили к затвердевшим соскам. Вскоре он, забыв о ее губах, утонул в груди девушки всем лицом. Гортун целовал их, ласкал языком, покусывал, потом накидывался на соски и вновь мягкую плоть. Горти наслаждался ароматом кожи этой женщины, втирал его в себя. Руками он гладил ее плечи, ее живот и бедра, ее влажную кожу. Легкие оханья Лесси все чаще сменялись стонами, ее безвольно весящие руки ухватились за парня, крепко сжимали его голову, волосы, плечи, гладили спину. Эти самозабвенные ласки пышной груди Лесси продолжались более 5 минут, и ее стоны становились все чаще, сильнее и откровеннее. Руки Гортуна нырнули под воду и обхватили округлые ягодицы блондинки, пока он продолжал всем лицом утопать в ее груди. Пальцы парня скользнули в ложбину между упругих горок, нащупав отверстие, моментально сжавшееся от его прикосновения. Тогда он перенес внимание на поляну впереди и, прорываясь пальцами сквозь мокрые волоски, добрался к лысиному лепестку цветка. Несмотря на прохладу воды, лицо блондинки пылало жаром, она вжимала парня в себя, растаяла, ее бедра сжали его кисть с силой крепкого рукопожатия. Ласки груди были слабым местом Лесси, но мало кто из ее любовников знал об этом, так как мало кто в это время заботился о разнообразии и глубине удовольствия своей женщины. «Ты там кончила?» — пик снисхождения, открывающийся в одном вопросе. И иногда солгать «да» было более разумно, чем сказать правду. Горти поднял ее на руки и понес к берегу. После подобной прелюдии, продлись которая еще несколько минут, и можно было бы обойтись без любви, Лесси была готова на все, ну, практически на все, что она могла ожидать от дикаря. Гортун осторожно положил ее на песок, пробежался руками по ее телу, перевернул на живот, в ответ Лесси тихонько мурлыкала. Горти приподнял ее попу, согнул ноги в коленях, так, чтобы ее ягодицы и все между ними, маняще выпирали. Прежде чем сквозь дурман истомы и страсти, Лесси успела понять его замысел, Горти уперся в нее своим невероятно крепким членом, не считаясь силой, надавил и почти мгновенно вошел в нее. Попку Лесси пронзила боль, тут же смешавшаяся с удовольствием, гуляющим по телу. Блондинка болезненно простонала, но растаявшая под ласками, словно свеча, была не в силах сопротивляться. «Нет, я никому не позволяю так, Горти». Обезумевший от страсти Гортун ничего не слышал из ее протестов. Только она, ее жар, стоны и дух, и он в ней, и удовольствие, разливающееся по телу. Лесси не сжимала его так же сильно, как и юная Анея, во время их ласковой ночи, но ощущение того, что он заполучил долгожданное сокровище, насыщали парня и словно усиливали и страсть, и ее удовлетворение. Гортун двигался все быстрее, отчего Лесси все сильнее сжималась. В одно мгновение нарастающая страсть взорвалась и выплеснулась целиком между упругих ягодиц девушки. Гортун улегся на блондинку, Лесси продолжала стонать, но была рада, что он кончил достаточно быстро. Гортун вдыхал запах этой женщины, запах ее волос и тела, руками гладил ее кожу, с наслаждением мял ее грудь. Его дух вновь целиком растворился в ней. Быстро уменьшающийся член парня начал вновь наливаться кровью и, не успев покинуть попку Лесси, вновь начал движение. «Не может быть!» – простонала блондинка, но смиренно повиновалась все нарастающему темпу Гортуна. Через 5 минут действа парень двигался так быстро и глубоко, что его яички ударялись о промежность Лесси с каждой секундой. Блондинка прикрикивала, стонала то от боли, то от удовольствия, закусывала губы, из ее глаз струились слезы. Руками она сжимала мокрый песок, тем самым вырыв 2 большие ямы. «Глупый мальчишка», — простонала Лесси, после чего Гортун вскоре кончил. Они долго еще лежали на берегу, Гортун, утомленный выплеснутой страстью в объект своего обожания, и Лесси, физически и духовно разбитая, его страстью и силой. Очнувшись от дурмана любви, Она вновь сполоснулась и, укутавшись в покрывало, ушла к лагерю. Она не ругала его, не злилась, и атмосфера вокруг нее не электризовалась. Гартун знал, что это не последний их раз, и Лесси знала, что они еще не раз будут вновь тайными любовниками. По очереди, они подымались на холм, оставив внизу повозку и брамина, который тут же принялся жевать траву. Местные холмы были невысокими, между ними было много пространства, в прошлом покрытого лесами. Теперь большая часть старых деревьев была погибшей, кое-где росли невысокие и тоненькие современные деревца. Колосс был отчетливо виден километрах в 5 на северо-восток. Огромная, деревянная постройка прямоугольной формы, возведенная на основе из двух вышек высоковольтной передачи. Между двумя вершинами вышек, посреди здания, находилась еще одна. Вышки, конечно же, не могли находиться так близко друг к другу. Похоже, кто-то разобрал третью вышку и использовал ее каркас во время строительства колосса, а вершину установили между двумя основными. Используя конструкции вершин как опоры, были построены платформы, башни, мостики, веревочные лестницы, соединяющие их. Все пространство над колоссом было превращено в боевое укрепление, с которого можно было удобно вести огонь с преимуществом над противником, а окружающая местность хорошо просматривалась на много километров вокруг. Колосс был окружен полями, теплицами, деревянными загонами для животных и деревянной стеной. «Дом, милый дом», — грустно проговорила Лесси и сплюнула на землю. «Ты никогда не рассказывала, что родом отсюда», — удивилась Люси. «На гроб похоже», — мрачно заметил Генрих. «Такой большой, большой гроб». Лесси недоброжелательно покосилась на Генриха, хотела оскорбить его, но сдержалась. «Не все так плохо», — сказала она, взяв у рейнджера бинокль. «Внутри, конечно, тесновато, душновато, темновато, но куда лучше, чем где-то среди руин, с радиацией и мутантами. Я бывало, останавливался здесь», — сказал Хартсон, и закурил, когда ранен был, или слишком уставал. «Обычно я эти цивилизованные места обходил самой дальней дорогой. У них там все так плотно, что мне приходилось спать чуть ли не на улице под открытым небом. В Колоссе есть гостиница», — оправдывала свой дом Лесси. «Но в ней редко бывают пустые места. Свободных комнат также не бывает. Часть людей занимается земледелием и скотоводством, другая часть производит что-то для торговли. Ну и кучка охраны, конечно же, вы сами все увидите. Главное, не пытайтесь залезть в теплицы, я серьезно, в вас сразу же начнут стрелять. Там в основном выращивают картофель, и даже за попытку стащить одну штуку, вас скорее всего убьют. Понял, Гарти? Не вздумай всунуть туда свой нос». Гартун пытался оправдываться, что он даже и не думал, но блондинка обвиняла его в излишнем любопытстве и объясняла, что никто не станет разбираться в истинных причинах его проникновения. На шутливое замечание Шарка о том, что убивать за картофелину это слишком жестоко даже для общины рейдеров, Лесси спросила у бывшего рейдера, знает ли он, сколько она сейчас стоит. «Давно ты была здесь?» – спросил Биллу, надевая шлем и маску. «Очень. Часто мы даже не останавливались, а просто проходили мимо, особенно когда мой начальник каравана начал сотрудничать с башенными. Ты стала караванщицей, потому что тут мало места?» – спросила Люси. «Нет, не совсем. Жизнь в подобном месте безопасна, но скучна очень. Ничего интересного, нечем заняться. Круг общения очень мал, особенно твоего возраста. В 12 ты уже начинаешь открывать первые таинства взаимоотношений. В 14 ты уже вовсю их практикуешь. А к 16 большинство женится, заводит семью и придумывают себе занятия, чем бы подзаработать, чтобы хоть как-то вылечиться и прокормиться. А если ты не можешь завести семью, по каким бы то ни было причинам, что тебе остается? Вот я и начала ходить в караванах с 17 лет. По правде говоря, я никогда не жалела. Жизнь караванщика опасна, но в ней много разнообразия. Уж точно лучше, чем сидеть всю жизнь на одном месте. Вы то, думаю, меня поймете. Неожиданно, пип-бой рейнджера затрещал в необычной мелодии, где волны нарастающего и спадающего звука сменяли одна другую. Путники переглянулись и уставились на Билла. «Похоже, мы вовремя пришли сюда», — сказал он, и путники спустились вниз, обратно к брамину. Обходя холмы, отряд быстро направлялся к поселению. Желание долгожданного отдыха и вкусного обеда подгоняло уставших путников вперед. Периодически солнце закрывали белые облака, и на какое-то время жара слабела, тем самым сохранялись и силы путников. Лесси рассказывала, что бань у них нет, но вот обмыться с сосудом для воды и мочалкой, в маленькой душевой, было возможно. С каждым километром пути сигнал в пип-бое звучал все интенсивнее, и сомнений, где именно находится осколок Кризалиса, не оставалось. Уставший брамин недовольно мычал, иногда упирался, не желая идти с большой скоростью. Но бетон всегда находил нужные аргументы, легонько шлепая животное по спине ладонью. «Ваше поселение независимо?» – спросил Биллу, делая шумы в пип-бое потише. «Не совсем», – ответила Лесси. «Когда-то было, но колосс, хотя и крепок, слишком мал, чтобы в одиночку сопротивляться с большой угрозой. Мне было лет 5, когда у нас началась война с башенными. Это еще задолго до Кракена и его предшественника. Они и кучка других рейдеров хотели разграбить колосс, но наши люди, укрываясь за стенами, отбили все их атаки. Рейдерам удалось поджечь город в нескольких местах, но пожар удалось остановить, и сложилась безвыходная ситуация. У них не было сил захватить поселение, у нас не было сил выйти и прогнать их, и пища с водой у нас быстро заканчивалась, уж не знаю, как там было у них. До сих пор помню моменты того времени: темноту, испуганных людей, прижимающихся друг к другу, взрывы, пальбу, крики. Как же все закончилось? С любопытством спросила Люси, вырывая блондинку из грустных размышлений. К нам на помощь пришли отряды из Дримленда, и рейдеры, конечно же, отступили. Но, как вы, наверное, понимаете, колосс стал подчиненным Дримленда. Мы вырвались из одних лап, чтобы попасть в другие. Но выбора особо не было, да и Дримленд требует с нас не слишком много, а их гости практически не создают неприятностей. Практически. На близком расстоянии колосс смотрелся еще более впечатляюще. Его деревянная часть была около 15 метров в высоту, а в длину он достигал 150. Вокруг на фермах и пастбищах разными делами занималось множество людей, деревянные башни над крышей поселения были набиты стражниками. Лесси заметила, что их количество очень увеличено, это могло означать, что что-то произошло. На воротах невысокой стены поселения их попустили быстро, бегло осмотрев внешне и груз. Работающие на полях люди практически не обращали на них внимания. В некоторых загонах для животных находились какие-то мерзкие твари. Завидев и унюхав их, Люси начала жаловаться, что сейчас вырвет. Лесси объяснила, что это свинокрысы, которых в колоссе разводят как домашний скот. То, что в их названии есть слово «свинья», еще не делает их съедобными. Жаловалась Люси, закрывая лицо повязкой из тряпки. Они очень похожи на кроткрысов. И все же, они во многом другие. Продолжала спокойно объяснять блондинка. Их так прозвали не только за внешность. Их мясо намного вкуснее кротокрысового, и на них много питательного жира. Бекончик МММ, сказала Лесси и облизнулась, отчего Люси передернула. Но, все же, в будущем она согласилась, что мясо этих мутантов и вправду весьма вкусно и съедобно. Пока путники подходили к главным воротам города, краем уха они слышали странные разговоры местных жителей о каком-то важном госте, и о том, какой большой прием в его честь готовится. У ворот же, путников ждал отряд вооруженных автоматическими винтовками стражников. Весь их вид говорил о том, что ждут они именно путников. Впереди всех стоял их старший, мужчина 40 лет с вытянутым лицом, светлыми, короткими волосами, такой же бородкой и седоватой щетиной, в кожаной, армированной курточке и с потертым армейским шлемом на голове. «Когда мне сказали, что Лесси вернулась, я немного удивился», — сказал он, внимательно осматривая гостей. «Думал, что ты уже погибла давно. Но когда мне сказали, что с тобой этот ублюдок Шарк, вот тогда я по-настоящему удивился». «Привет», — холодно процедила Лесси в ответ. «Пока жива, а ты все так же строишь из себя умника. Кстати, это Торч», — сказала она, представляя старшего стражника Биллу. «А это рейнджер Билл Край. Он наш предводитель, я всего лишь его спутница». Билл протянул руку старшему стражнику, и тот, недолго помедлив, пожал ее, одновременно со злобой косясь на Шарка. «Наслышан о вас, рейнджер», — сказал он. «О вас уже поговаривают. Что вдвойне странно, почему этот с вами?» — сказал Торч, некультурно тыча пальцем в Шарка. «Он теперь наш товарищ». Шарк изменился и доказал свою верность, рискнув своей жизнью ради наших. Торч продолжал молчать и осматривать Шарка и остальных. «Черт знает что», — сказал он и сплюнул на землю. «И что я теперь должен делать? Впустить его в город? В такой день? К нам прибыл советник. Вы понимаете, советник Синема, я отвечаю за его безопасность. Торч, прекрати, начинала злиться Лесси. Какая там безопасность? Он ее сам себе обеспечит, а ты строишь из себя саму незаменимость. Эй, перебил всех Шарк, слушайте, если это проблема, я могу уйти за стены вашего поселения, ок, или там, в собачарне вашей поспать, среди свинокрысов, или куда там еще вы мечтаете меня запихнуть, вы только ребят пропустите, и не нужно этих драм, ок. Лицо Торча скривилось в злобе. Шарк пытался и вправду все уладить, но казалось, сделал только хуже. «Черт с тобой, ублюдок!» «Неожиданно», — спокойно сказал Торч. «Но только дай нам повод, и мы быстро воспользуемся им». Странно это выглядит. Лесси сотрудничала с Башенными, а теперь в одном отряде с братом Кракена. «Он мне не брат», — заметил Шарк. «Ага, теперь уж точно не брат», — язвительно заметил Торч. «Но с вами Рейнджер, который вроде как Кракена этого убил. Это словно какой-то наркотический приход». Наступила мрачная пауза. Стражники повесили винтовки на плечо, но атмосфера была напряженной. Казалось, что отношения между гостями и местными были непоправимо испорчены. Генрих решил предпринять что-то, чтобы хоть немного исправить положение. «Послушайте», — заговорил он, необычно и активно жестикулируя руками. «Я, все мы, можем с уверенностью заверить вас, джентльмены, что мы ничего дурного не планировали, и уж точно вредить вашему драгоценному гостю. Мы просто ищем приюта, после долгого пути отдыха обмена. Мы порядочные люди, и поверьте мне, Шарк теперь исправился, иначе мы бы никогда не приняли его в свой отряд. Шарк теперь хороший человек», — проговорил Бетон, и Генрих испуганно сжал глаза, ожидая, что большой малыш сейчас ляпнет что-то неуместное. И он, конечно же, ляпнул. «Я когда-то был как он, но мы исправились, и теперь поступаем хорошо». От его слов стражники вновь привстали, некоторые из них сняли с плеча винтовки, но в целом слова Бетона скорее запутали их еще больше, ведь интонация у здоровяка была невинна, как у маленького ребенка. «Вы говорите совсем как советник Ридсворт», — сказал Торч, обращаясь к Генриху. «Выдай вы себя за одного из них, я бы наверняка поверил. Я верю, что вы не лжете, так что проходите». Билл поблагодарил стражников за доверие и, пользуясь моментом искренности и открытости, спросил, не знают ли они что-нибудь о вытянутом кристалле. «Да, у нас есть такой», — признался Торч. «Зачем он вам?» «Ну», — помедлил Билл, посматривая на своих спутников. «Солгать он не смог. Он часть одного прибора, который мы ищем. Мы были бы рады, если бы вы продали нам его. Он очень нам нужен». Торч кивнул головой, но заявил, что отдаст его взамен за услугу, о которой он расскажет позже. Он заметно повеселел и предложил гостям пока отдыхать, пообещав найти в гостинице места для них. Лесси сразу же заявила, что ей это не нравится, и что этот бездельник что-то задумал. «Это же твой дом», — сказала Люси. «Мы бы могли помочь им и просто так, не будь у них осколка. Я в этом доме уже много лет как не живу. Вляпаться в очередные неприятности, неважно, ведь Биллу уже нужен этот чертов осколок». «Спасибо, Лесси», — сказал Билл, улыбаясь, и положив ладонь ей на плечо, благодаря блондинку за понимание. «Как я устала от этого всего», — промямлила Лесси, давая понять, что больше не хочет об этом говорить. Стена колосса возвышалась над ними. Окна здания закрывались вертикальными ставнями, но сейчас все они были открыты, как и массивные, двойные ворота поселения. Из самих окон, или из отверстий рядом с ними, выходили множественные трубы, разной ширины и длины. Из всех них наружу выходил дым из маленьких печек местных жителей. Вдоль всей длины колосса тянулся один большой коридор, немногим больше метра в ширину. По левую и правую сторону от него были видны многочисленные двери жилых комнат и складских помещений, в нескольких местах находились лестницы, ведущие на второй и третий этажи. Внутри было мало света, и, несмотря на открытые окна, было душно и дурно пахло в целом. Здесь старались извлечь пользу из каждого метра пространства. Внутри комнат, кроме кроватей, мебели практически не было. Одежда, разный хлам, вяленое мясо и многое другое висело на веревках прямо посреди комнат и на стенах. На первом этаже один конец колосса отводился под склады, рынок и закусочную. Вокруг царила теснота, проходя мимо друг друга люди толкались, ворчали. А когда кто-то катил тележку с грузом, всем приходилось прижиматься вплотную к стене и следить, чтобы ему не отдавили ноги. Свою повозку путники оставили в специальном загоне, взяв с собой только небольшую часть товара. Первым делом, нужно было зарезервировать место ночлега. Гостиница находилась на третьем этаже, но вначале Лесси повела товарищей на второй. Здесь в основном находились жилые комнаты, и вокруг было шумно, бегало немало ребятни. В одной из пыльных комнат кто-то распевал песни, в другой назревала драка, а из третьей доносились приглушенные стоны. Лесси поглядывала по сторонам, словно старалась уловить как можно больше вещей, что могли измениться за время ее отсутствия. Выражение ее лица было уникальным, до этого ни разу не замеченным ее товарищами. Смесь грусти, сожаления, тоски и одновременно радости. Словно здесь, она на мгновение обрела забытую часть себя самой, скрытую от всех остальных. Один из маленьких мальчишек врезался в нее, преследуя своих веселых товарищей. Лесси добродушно улыбнулась, погладила мальчонку по голове, всматривалась в грязное личико, словно пыталась узнать. Мальчик ответил доброй улыбкой и, не сказав ни слова, снова убежал. Лесси привела спутников к одной из двери. Она была приоткрыта, из комнаты за нею доносились звуки жужжания и работы, но Лесси медлила, прежде чем войти. Генрих хотел было спросить, что происходит, но блондинка шикнула на него, набралась решимости и постучала в двери. В маленькой комнате на стуле сидел мужчина, 30 лет на вид, со светлыми волосами. Нажимая ногой на педаль, он тем самым вращал диск точного камня, придавая металлической заготовке форму острия лопаты. Позади него, на маленьком столике, темноволосая женщина нарезала пищу, готовя обед. В соседней комнатушке, которая была еще меньше первой, девочка лет 13 сшивала куски ткани в некое подобие одежды. Волосы девочки были длинными и такими же золотистыми, как у Лесси. Еще одна темноволосая девочка лет 7 играла со светловолосым мальчиком, лет 5 на вид. Все жители комнаты с тревогой и удивлением уставились на пришельцев, на Лесси и ее грозных на вид путников, толпящихся позади блондинки и норовящих заглянуть, что же там внутри. «Лесси», наконец-то проговорил мужчина, преодолев шок от удивления. «Я думал, что ты погибла». «Ну, здравствуй, братец», ответила Лесси. По ней было заметно, что она ощущает себя неловко. «Пока жива, как видишь, мы тут просто по пути. Задержимся на день, может, два. Я подумала, что нужно навестить вас. Проходите», робко говорил брат Лесси, также ощущавший себя неловко. Путники вошли, те, кто сумел. Две комнатки были настолько маленькими, что половине отряда пришлось остаться в коридоре. Кровать родителей находилась в первой комнатушке, рядом со столом, дети спали во второй, где три лежанки крепились к стене, одна над другой. Четвертая постель лежала в углу на полу и представляла собой что-то мягкое, накрытое покрывалом. Общая площадь обоих комнат была слишком маленькой даже по меркам колосса, и было похоже, что кто-то из соседей однажды забрал себе метр или два их жизненного пространства. «Простите, виновато оправдывался Алекс. Свободное место у нас в дефиците. Особенно, когда речь идет о гостях. Надеюсь, сестренка, ты тут не за тем, чтобы забрать свою часть наследства, иначе я не представляю, что нам тогда делать. Мы не ожидали, но вы, наверное, голодны, с дороги», — говорил он, растерянно поглядывая на жену. «Все хорошо, оставь это, Алекс», — сказала Лесси. «Я уверена, что вам и самим то с трудом хватает, и я здесь не за наследством, братец. Просто, я не знаю». Какое-то время они молча стояли, боясь смотреть друг другу в лицо. Биллу казалось, что их последнее расставание было конфликтным, особенно если учесть характер Лесси. «Мы боялись, что ты погибла. Хорошо, что с тобой все хорошо», — сказала Жозефина, жена Алекса, и тепло улыбнулась. «Поприветствуйте свою тетушку». Первой подошла светловолосая девочка, а малыши выстроились за ней, с любопытством осматривая свою тетушку. «Энни», — ласково сказал Лесси, гладя девушку по волосам. «Как же ты выросла! Ты еще помнишь меня, конечно, тетя», — ответила девушка и крепко обняла Лесси, пряча заслезившиеся глаза. «Вы столько играли, пока она была маленькой», — сказала Жозефина. «Разве могла она забыть? А это Камилла. Ей было года два, когда вы виделись в последний раз. Боюсь, она не помнит. Но я о вас слышала», — смело сказала темноволосая девочка. «Папа часто вспоминал вас. Это Марк», — сказал Алекс, выдвигая вперед светловолосого, испуганного мальчика. «Наш младшенький». Лесси погладила его по голове, потом вновь остальных детей. «А малыш Роб?» — спросила она с тревогой. «Малыш Роб уже совсем взрослый», — улыбаясь сказал Алекс. «Ему уже 16», — продолжила Жази. «Он сейчас работает на ферме. У Анны хорошо получается шить. Они стараются и очень помогают нам». Воссоединившиеся родственники продолжали любезничать, пока в разговор не влез Хартсон, заметив, что он и подумать не мог, что у Лесси есть такие милые родственники. Блондинке пришлось представлять своих спутников одного за другим, вкратце рассказывая, кто они и какова их история. Но дети тут же задавали десяток вопросов, одни вопросы цепляли другие. Короткий рассказ о судьбе самой Лесси, о ее непростых приключениях, и все это затянулось на час. В комнате становилось более душно, и путники ушли, пообещав, что еще наведаются в гости, если смогут тут обустроиться. «Ты же не откажешь мне?» – тихо спросила Лесси у рейнджера. «Ты про наркотики? Хочешь купить в этом Дримленде и продать в другом месте? И это тоже», – ответила Лесси, погрызывая ногти на руке. «Понимаешь, так будет проще. Я надеюсь. Мне так стыдно, Билл. Мы не виделись много лет, и я пришла с пустыми руками. Все то время, что я была караванщиком, я так ничего и не заработала, а я так хотела преподнести им подарки. Я не хотела вот так вот, как бродяжка. Хочу, чтобы ты позволил мне что-то приобрести для них. Наш груз, он и твой также. Ты имеешь на это полное право», — сказал Билли, после чего начал утешать блондинку. «Похоже, твоим родственникам и самим не сладко. Думаю, они поймут тебя в любом случае. Я знаю, можно подумать, как люди вообще могут здесь жить. Напоминает мой дом», — нагло встрял Генрих, бессовестно подслушивая. Лесси бросила на него злой взгляд, но не стала ругаться. «Но здесь безопасно», — продолжила она. «Трудно. Каждый, кому не досталось места на фермах, пытается найти себе занятие, чтобы хоть что-то выторговать на еду. Но это лучше, чем выживать там, среди мутантов и всякой погони. А чем занимается твой брат?» — спросила Люси. Казалось, разговор блондинки и рейнджера уже давно перестал быть приватным. «Он мастерит лопаты. Только не смейтесь, прошу. Глупое занятие, но ему удается что-то подзаработать. Жази в основном хлопочет по дому, и с каждым ребенком ее труд становился только тяжелее. Некоторые вон из глины чего мастерят, другие из дерева, металла. Тут даже бывали люди, которые оружие делали, патроны, хуже, чем в Empire, конечно, но лучше, чем ничего. Другие идут в старатели, но это и слишком трудно, и слишком опасно. Почему бы вам не уходить?» — спросил Гартун, не прекращая во все стороны вращать головой. «Можно найти место, где есть пространство, посвободнее, и все хорошо. Не так все просто, Гарти. Я сама не раз над этим думала, пока жила здесь. Сейчас эти люди объединены какой-то идеей, чем-то общим. А попробуй их переместить, так они разбредутся кто куда. Большая часть из них, наверное, и перехода не переживет, многие все равно откажутся уходить. Когда началось нашествие мутантов, настоящие герои построили это место, и это был подвиг. Не их вина, что теперь все сложилось так, и не наша вина, что теперь больше нет тех, кто знает, как строить вот так. Людям проще жить в тесных, непростых условиях, в обжитом, известном месте, чем рискнуть всем непонятно ради чего. У них же четверо детей», — подумала Люси. «Интересно, как они собираются устроить их судьбы. Плюс дети других семей, все равно, кому-то придется уйти, в том числе и в пустошь». Гостиница находилась на третьем этаже. Как только они вошли в прихожую, милая женщина-менеджер сообщила путникам, что в связи с внезапным прибытием советника Ридсворда и его телохранителей, все места заняты. По сути, части из них пришлось искать ночлега либо в комнатах жителей Колосса, либо за пределами его крепких стен. Внезапно кто-то закричал о пожаре. Двери в одну из комнат выбили, из нее повалил черный дым. Сообща, жильцы города принялись тушить пламя, заранее подготовленной, грязной водой. Их действия были сложены и хорошо отработаны, как у опытных пожарных. «Это бывает», — сказала спокойно Лесси. «Для местных пожары не в новинку. Даже небольшое пламя, вырвавшееся из-под контроля, способно спалить все поселение. Это призывает людей к общей ответственности». Через пару минут из комнаты вынесли старика. Вскоре его привели в чувство и отнесли в местный лазарет. «Заснул или напился?» — продолжила Лесси. «Лучше бы задохнулся. Теперь его ждет куча неприятностей. Могут даже выселить за стены, в какую-нибудь лачугу из досок». Путники хотели уходить, но в разговоре между собой упомянули обещание Торча, которое тот, по-видимому, не сдержал. Услышав их разговор, менеджер начала извиняться за то, что не узнала их, ведь ее предупреждали. «Я думала, вас будет меньше», — сказала она разочарованно. «Но мы постараемся придумать что-то, раз уж вы работаете на нас». Эта фраза не понравилась путникам, но спорить было бессмысленно. Через полчаса им выделили места. Обычного размера комната, по стандартам Колосса, делилась чуть ли не на 4 более маленьких отсека, в каждом из которых находилось по 2 двухэтажных койки, разделенные маленьким пространством в ширину с человека. Плотнее, чем в казарме, заметил рейнджер, койки были деревянными, не очень широкими. Но это было значительно лучше, чем спать на земле. Возможно, путники разложили вещи, успели сполоснуться в ванной комнате, маленькой, неосвещенной, со стоком в центре, при помощи тряпки и ведра теплой воды, успели переодеться, как к ним пожаловали гости. Суровые охранники синема, в качественной броне и при хорошем автоматическом оружии. Рейнджер и Ко поначалу решили, что сейчас будет спор по поводу занятых коек, но причина визита была иной. «Советник Ридсвард желает видеть вас», — сказал их старший, с такой интонацией, что любая форма отказа не предусматривалась. «Всех вас», — путники испуганно замолчали, не понимая, чего ожидать, и поглядывали на свое оружие, лежащие в разных местах вместе с их вещами. Охранники же синема вели себя надменно, посмеивались если не ртами, то своими наглыми глазками, и словно провоцировали на конфликт. «Мы чем-то помешали уважаемому советнику?» – спросил Билл, вставая и гордо расправляя плечи. Стражники продолжали самоуверенно посмеиваться, но только до того момента, пока к Биллу не подошел Бетон, в одной набедренной повязке. Его гипертрофированные мышцы и большое количество шрамов, его спокойное, но при этом угрожающее выражение на лице, все это заставило их смутиться. «Послушайте, это не угроза», — сказал старший стражник, косясь на своих товарищей. «Подобное приглашение — это большая честь. И все же, я бы не рекомендовал вам отказываться. Советники не те люди, кого можно оскорблять безвозмездно. Мы подумаем», — ответил рейнджер, и стражники синема, недовольные, ушли. Большинство членов отряда было за то, чтобы свалить из этого места как можно быстрее, по возможности стащив при этом кусочек Кризалиса. Хартсон начал рассказывать истории о том, какие плохие люди эти советники и с какими зловещими историями связаны. Но Лесси, встревоженная возможностью встречи с настоящим советником, сумела убедить остальных встретиться с ним, ведь подобная возможность могла выпасть только раз в жизни. Окончательное слово, как обычно, свалили на рейнджера. Билл с полчаса размышлял, но, посчитав, что их бегство выглядело бы глупо, решил, что нужно попробовать. Путники нарядились в обычную одежду, самую роскошную, какая у них только была. Конечно же, это не касалось Бетона, ведь кроме его кожаной брони с бронелистами, у него ничего не было. Советник ожидал их в Родосе, местном ресторане, для важных гостей и просто людей при деньгах. От обычной закусочной на первом этаже он отличался как автомойка от семейного ресторана. Это касалось и внешнего оформления, и отношения, и что самое важное, качество приготовленной пищи. В Александрии имелись собственные комнаты с хорошими удобствами и большими, просторными, мягкими постелями. Но и цена всех этих удовольствий была очень значительной. Сам ресторан находился также на третьем этаже, подальше от черни, и в другом конце от гостиницы. Пройти по коридору, от одного места к другому, было делом недолгим, но за это короткое расстояние путники успели расслышать множество разговоров. Люди важно хвалились, какая это удача, что советник навестил их, при этом объяснить внятно Генриху почему, не могли. Рассказывали, что в пустошах его караван атаковали какие-то чудища, и что с большим трудом даже каравану синема удалось отбиться от них. Рассказывали, что в честь советника будет оказан роскошный прием, а его людям будет также накрыт пышный, праздничный стол. Ходили слухи, что советник хочет добраться далеко на юг и установить там связь с местными людьми, и теперь в Колоссе скоро многое изменится. В приемном зале советник был не один. Здесь присутствовали важные люди Колосса и гости из других мест, хорошо одетые в сохранившуюся довоенную одежду. Когда путники вошли, стражники перегородили им дорогу, но Ридсвард приказал пропустить их. «Пожалуйста, оставьте нас наедине», — сказал он неожиданно, обращаясь к своим важным гостям. Все они покинули зал, и осталось только трое вернейших стражников, и две девушки в роскошных вечерних платьях, подчеркивающих их идеальные формы. Одна из них был брюнеткой, другая блондинкой, обе были очень ухожены, выглядели горячо, а их фигуры казались чем-то неземным на фоне подавляющего большинства других женщин, живущих в это время. Рыжеволосый советник был одет в дорогой костюм, его пронзительный взгляд просканировал каждого из спутников, не каждый смог выдержать этот осмотр, чтобы не смутиться. «Я вас приветствую, друзья», — сказал советник, со свойственной ему тактичностью и деликатностью. «Меня зовут Энтони Ритсворт, я член Совета Семерых. Спасибо вам, что вы пришли, все вы. Надеюсь, Крит не был слишком груб, давно он не получал достойного отпора», — сказал Энтони и слегка засмеялся, поглядывая на главного стражника. Крит громко фыркнул и что-то проворчал себе под нос. «Вы всегда конвоируете своих гостей под прицелом?» — спросил Хартсон. С самого начала старый охотник не скрывал своего предвзятого отношения к величию советника. «Нет, конечно, нет», — обольстительно улыбаясь, отвечал Энтони. «Вы должны простить его и меня. Иногда люди придают слишком большое значение персонам советников, а их поручениям столь значительную важность, что перегибают палку. Крит бывает грубоват, не всегда умеет подобрать нужные слова, но он верный телохранитель и профессионал. Редко у кого хватает смелости отказать ему, даже среди безумных обитателей пустоши. «За тебя, старина», — сказал Энтони, приподнял бокал с виски и отпил немного. Советник пригласил гостей сесть, и они заняли места вокруг овального стола. Столовые приборы были уже на местах, и роскошные девушки советника принялись наполнять бокалы гостей высокоградусной выпивкой, при этом обольстительно виляя бедрами. «Мы не хотели показаться грубыми, уважаемый советник», — начал оправдываться Лесси. «Просто это случилось так внезапно. Мы не успели понять, чего ваши господа от нас хотели. Можно просто Энтони», — мило улыбаясь, — сказал советник. «Я понимаю, путешествовать в пустоши — это меняет человека. Вы всегда наготове, и тут кто-то вваливается к вам с оружием в руках. Я бы не удивился, если бы вы начали стрелять до того, как было сказано ход слова. К слову, наш караван направлялся в Литл-Сити и был внезапно атакован монстрами с тяжелым вооружением». «Монстрами?» – переспросила Люси. «Да», – начал горячо рассказывать Энтони. «Такие же большие, как и ваш друг, может даже больше, но с зеленой кожей и уродливые. Демоны», – тихонько проговорил Гартун. «Я также встречал их», – несдержанно выпалил Шарк. «Не знаю насчет демонов», – продолжил Энтони. «Но вооружены они были порядочно, разворотили наш караван, перебили большую часть моих людей. Мы и предположить подобного не могли, а наша сеть осведомителей достаточно большая». Советник какое-то время помолчал, потом продолжил. «Если бы не солдаты братства, думаю, я бы сейчас не сидел здесь перед вами. Вот это было зрелище». «Братство существует и здесь?» – спросил удивленно Билл. Но на его вопрос советник почему-то помедлил отвечать. «Да, раньше мы не встречались с ними, только слышали, что где-то в Калифорнии у них есть главная база. Они нелюдимые, местами даже дикие. Нам повезло, что эти супермутанты, как они их называют, враги братству. Это их броня, просто впечатляет. Наверное, большинство местных жителей смотрит на них, как на богов. А разве на вас смотрит иначе?» Советник попытался съязвить Хартсон. «Скорее, как на короля», – пошутил Энтони, вызвав у остальных смех. «Будьте осторожны в пути. Солдаты братства рассказывали нам, что отряды этих монстров сейчас можно встретить в пустоши, особенно на старых дорогах. Они очень опасны, и лучше сразу бежать при встрече с ними». Настала пауза. Путники осматривались вокруг, украдкой поглядывая на Энтони. Советник внимательно осматривал их, поглядывая то на Крида, то на своих девушек. Молчание становилось все более неловким. «Вам, наверное, интересно, зачем я потревожил вас», — наконец-то заговорил Энтони. «У вас наверняка есть дела и поважнее, чем мы», — шутливо сказал Генрих. «Дел у советников всегда хватает». Энтони встал из-за стола и немного прошелся в сторону окна, потирая один из своих необычных перстней. «Странные наступают времена, друзья», — сказал он задумчиво. «Я бы даже сказал опасные. Лично меня одолевают ощущения, наверное, похожие на те, что ощущали люди до ядерной войны. Вы думаете, те другие люди уцелели и желают нам зла?» — спросила Люси, по-детски испуганная и увлеченная словами советника. «Нет, я полагаю, мы не уверены, что они уцелели. Во всяком случае, дела у них должны быть не лучше, чем у нас. В наше время опасности хватает и без них. Посмотрите на знаки. С юга пришла армия этих странных монстров, убивают и пожирают нам подобных. Другие мутанты активизировались, увеличились в количестве. Со всех концов слышны жалобы. Это так напоминает времена нашествия, и как знать, переживем ли мы как вид еще одно. До меня дошли слухи о каком-то механическом человеке, который убивает и калечит людей, проповедуя о конце, и многое другое. Люди ожидают от Совета поддержки, так как мы единственная нейтральная организация, которая беспокоится о них порой больше, чем их собственные лидеры. КХМ. Странно. Нагло встрял Хартсон, недовольно скривив лицо. Не хочу показаться грубым, мистер Советник. Соврал он, не обращая внимания на шиканье Лесси. Но вы, возможно, не слышали десятки других историй, в которых вашу уважаемую организацию выставляют, скажем так, в другом свете. Мы, к сожалению, не без греха. Спокойно ответил Энтони. Многим не нравится, когда мы почему-то не делаем так, как им хочется. Другим, когда наш банк отказывает в кредите. Большинство других историй, которые вы слышали, наверняка видоизменены до неузнаваемости. Вам, сэр, следовало бы судить нас по нашим поступкам. Точно, я так и делаю. Тихонько пролепетал Хартсон, сдерживая свой гнев. Он понимал, что провоцировать конфликт в данный момент неуместно. Так что же такое, ваша организация? Спросил Билл. Энтони вновь уселся за стол, скрестив пальцы рук. Мы потомки бизнесменов, очень успешных. В довоенное время они имели огромный вес, и с ними приходилось считаться и политикам, и военным, и всем остальным. Горделиво, и даже немного радостно начало советник, но заметив свою интонацию, откашлялся, и продолжил значительно скромнее. Они понимали сложившуюся обстановку довоенного времени, и у них были ресурсы обеспечить свою безопасность, и своих вернейших сотрудников. Но все оказалось значительно сложнее, и только половина их всех выбралась из собственного бункера. У них были координаты ближайшего ресурсного хранилища, построенного и снаряженного за их счет. Но отчаянная ситуация, сложившаяся в послевоенном мире, требовала действий целеустремленных и предприимчивых людей. Они не могли стоять в стороне, и должны были постоять за то, что было всем так дорого. Вначале обосновались в заброшенном городке, маленьком, не очень пострадавшем от ужасов войны. Поселение назвали «Синема», в честь уцелевшего кинотеатра, который, к слову, до сих пор работает. Используя «Синема» как штаб-квартиру, наши коммивояжеры отправились в путь, на поиски других выживших. «Конвичта?» – спросила Люси. «Караванщики», – ответила ей Лесси. «Караванщики «Синема» так называют себя». «Да это так», – продолжил Энтони. «Но они называли себя так, потому что ими и были до войны. Коммивояжеры – это были такие торговцы самым разным товаром. Они приносили его людям прямо домой, и вы могли приобрести необходимые вещи, даже не выходя на улицу. Люди с нетерпением ждали их прихода, радостно встречали, осматривая их товары или различные услуги. После войны они, по сути, сформировали первые караваны, проложили первые маршруты и наладили малую связь между островками цивилизации. Руководили нашей организацией старшие члены от каждой из семи семей основательниц. Когда умер мой отец, я занял его место. Благодаря моей семье, другим семьям и всем нашим сотрудникам удалось сберечь множество жизней, наладить финансовые взаимоотношения, дать многим цель в безумном мире и сохранить порядок там, где иначе был бы хаос. И поверьте, многие из них потеряли свои жизни во имя этой добродетели. Девушки вновь принялись наполнять бокалы выпивкой. Их округлые формы соблазнительно перекатывались под тканью обтягивающих платьев. Генрих бесстыже наблюдал за ними, затаив дыхание. Все наблюдали, и Шарк, и Гарти, стыдливо опускавшие глаза, и весь съежившийся, когда светловолосая наполняла его стакан. Даже Хартсон косился, делая вид, что не косится. И к великому разочарованию Люси, глазел на них и Билли. Рейнджер делал вид, что смотрит на Энтони, но глаза периодически следили за девушками. «Зрачки!» — кричала про себя Люси. «Его бесстыжие зрачки меняются, когда он смотрит на них». Обида и ревность стаи крыс грызли девушку в душе. Она хорошо помнила то, что чуть не произошло в Саапвилле, и слова Билли. Люси в голове провернула немало вариантов того, как же это может случиться вновь, но Билла словно подменили. Рейнджер вел себя так, словно тогда ничего не было, и бедной девушке это просто померещилось от недостатка пищи и воды. А теперь он нагло пожирал глазами этих потаскушек, как и остальные кабели. Люси посмотрела на Лесси, глазами полными гнева и обиды, и блондинка-спутница ответила ей грустной улыбкой, пожав плечами, словно говорила: «Мужчины, возвращаясь к тому, почему я попросил вас прийти», продолжил Энтони, «я знаю, что местные жители пообещали вам осколок Кризалиса взамен за услугу. Я так понимаю, ваш друг передал вам эстафету поиска этого артефакта. Могу я поинтересоваться, как вы узнали, что он здесь есть? Если это, конечно, не секрет», — Билл молчал, стараясь не выдать советнику своего удивления. Энтони добродушно улыбался, словно пытался показать, что он друг Рейнджеру. «Вы удивительно осведомлены, Энтони», — сказал Билли, стараясь не давать прямых ответов. «Это неудивительно», — продолжил советник. «Когда все торговые маршруты пролегают через Синема, вся информация, так или иначе, становится нам известной. Может, не вся, конечно, но большая ее часть». Советник отпил немного виски, после чего продолжил: «Ваш друг посещал нас, Билл. Его благородная цель удивила нас, и мы предложили свою помощь, но у него были и ресурсы, и главное — знания, чтобы справиться и без нашей поддержки. Мы слышали о событиях на юге, о том, что перед смертью вы виделись. Насколько мне известно, группа рейдеров напала на вашего друга, и Кризалис каким-то образом оказался разобранным и разбросанным. Логично предположить, что он просил вас о помощи, а тот факт, что вы договорились с местными, говорит сам за себя. Признаться, — задумался Рейнджер, — до недавнего я всерьез не задавался этой целью. Искать осколки в пустоши — это даже звучит безумно, но все же это возможно», — радостно добавил Энтони, — «особенно если у вас есть какой-то секрет. Но не будем об этом. Просто, если вам будет нужна какая-нибудь помощь, вы можете обратиться к нам, Рейнджер. Мы всегда помогаем тем, у кого благие цели, направленные на общее благо и восстановление порядка». Билли не отвечал. Все словно затихло, и было в этом молчании что-то зловещее. Рейнджер и советник смотрели друг другу в глаза, словно боролись, пытались выведать секреты и истинные намерения. Билл почему-то не хотел никакой чужой помощи, по многим причинам, пусть она могла оказаться и очень полезной, но и отказ советнику мог иметь плохие последствия. Люси ощущала, как это молчание становится все более угрожающим, но ситуацию спас подвешенный язык Генриха. При таком щедром предложении, советник, сложно придумать, с чего начать. Слова Генриха вызвали легкий смех, который наконец-то развеял жуткое напряжение. «Мы все пока не пришли к общему мнению о наших дальнейших действиях. Лично я готов помочь Биллу в его поисках, и думаю, позже ситуации, при которых нам понадобится поддержка, возникнут. Для начала, было бы очень любезно с вашей стороны рассказать нам о местных достопримечательностях, ведь большая часть из нас этих мест не знает. А мы слышали, что эти места необычны, но и опасны». «Ха, думаю, вы правы», — сказал Энтони, улыбаясь, подозвал к себе потаскушку-брюнетку, прошептал ей что-то на ухо, и через полминуты она принесла портсигар. «Вы слышали о титанах? Знаете, эти места даже до войны не были очень популярны», — сказал Энтони, закуривая сигару, готовясь к длинному рассказу. «Большая часть людей жила на юге и ближе к побережьям, а северо-запад мало чем выделялся в культурном плане. Здесь всегда была красивая природа. Океан, горы, дикие леса, реки среди холмов, красота. Большая часть населения этого содружества жила в Сиэтле и его пригородах. Он стал одним из 10 крупнейших метрополисов США, сердцем всего региона. Чтобы сделать Сиэтл более привлекательным и культурно значимым, был предложен проект постройки титанов». «А-а-а», — протянула Лесси, — «увидев такое, больше никогда не забудешь. Статуи?» — спросила Люси, ранее уже слышавшая о титанах.